Глава 36. Я вернулся на такси к морю, в свой домик. Мне нужно было подумать. И тут дверь, выходящая на океан, содрогнулась от удара, словно бы строительные бабы. Бух! Не дожидаясь, пока дверь высадит, я подскочил к ней. Луч света из круглого кристаллика, вставленного в незамысловатый глазок, чуть меня не ослепил. «Привет, Эдгар Олес! Тупой ты, сукин сын, чтоб тебя разнесло!» — послышалось с улицы. Эдгар Олес, 1875-1932, популярный английский писатель, автор детективов и триллеров, 173 романа, 23 пьесы, более 1000 рассказов. По его произведениям было поставлено около 170 фильмов. Умер в Голливуде, работая над сценарием фильма, который в итоге стал «Кинг-Конгом» 1933. Я отпрянул, пораженный тем, что этот ни хрена не стоящий халтурщик осмелился обозвать меня Эдгаром Уоллесом. «Привет, Фриц!» — крикнул я. «Сам ты тупой сукин сын! Чтоб тебя разнесло! Входи!» «Угу». Фриц Вонг затопал по ковру тяжело, словно в армейских ботинках. Скрипнув каблуками, выхватил монокль и уставил его на меня. «Ты стареешь!» — воскликнул он довольно. «Ты тоже!» — отбрил я. «Хамиш!» «Повторяю, за тобой!» «Потише, будь любезен!» «Ты первый начал!» — выкрикнул я. «Сам-то слышал, как ты меня назвал?» «Микки Спилли, лучше катись. Джон Стейнбек, ладно, только не ори». Микки Спилли, 1918-2006, популярный американский писатель, автор крутых палп-детективов, многие из которых были экранизированы. Прославился циклом книг о детективе Майке Хаммере. Суммарный тираж его произведений по всему миру оценивают в 200 миллионов экземпляров. Джон Стейнбек, 1902-1968, американский писатель, автор романов «Гроздья гнева» 1939, «К востоку от рая» 1952, «Зима тревоги нашей» 1961 и других, лауреат Нобелевской премии по литературе. 1962 год. «Так пойдет?» — произнес он шепотом. «Нет, мне все еще слышно». Фриц Вонг громко фыркнул. «Узнаю своего милого приблудного сынка. Узнаю своего гулящего приблудного папашу». Заходясь смехом, мы изобразили объятия. Фриц Вонг вытер глаза. «Ну, с формальностями покончено», — пророкотал он. «Как ты?» «Жив. А ты?» «Разве что. Где там провиант задержался?» Я вынул принесенное крамли пиво. «Поросячье пойло. Вина нет?» Фриц сделал основательный глоток и сморщился. «Ну вот». Он грузно опустился в мое единственное кресло. «Чем я могу помочь?» «С чего ты решил, что мне нужна помощь?» «А когда она тебе была не нужна?» «Погоди, это пойло не по мне». Он вышел под дождь, тут же вернулся с бутылкой Ле Гортона и начал ее открывать фасонистым серебряным штопором, который вытащил из кармана. Я вынул две не новые, но чистые банки. Презрительно на них покосившись, Фриц налил вино. 49-й, сказал он. «Знатный год. Не слышу восторгов». Я выпил. «Да не залпом!» — завопил Фриц. «Ради Христа вдыхай! Впитывай аромат!» Я вдохнул. Покрутил сосуд. «Неплохо». «Господи Иисусе! Неплохо? Дай подумать». «Черт возьми! Не думай! Пей носом, выдыхай через уши». Закрыв глаза, он показал, как это делается. Я повторил: «Превосходно. Теперь сядь и заткнись». «Это мое место, Фриц. Было твое». Я сел на пол, прислонился спиной к стене, а Фриц стал надо мной, как Цезарь над муравейником. «Но выкладывай факты». Я подобрал факты и выложил. Когда я закончил, Фриц неохотно наполнил мою банку. «Ты этого не заслужил», — пробормотал он. «Но обращение с мрачным вином ты изобразил дурно. Заткнись, потягивай». «Если кому-нибудь по зубам раскусить Раттиган», — произнес он, потягивая, — «то это мне. Или нужно было сказать «по силам»?» «Спокойно». Он распахнул переднюю дверь. С неба лился прекрасный нескончаемый поток. «Нравится?» «Очень». «Олух!» Фриц подкрутил монокль, чтобы оглядеть большое пространство берега. «Дом Раттиган вон там? Отсутствует 7 дней? Может, нет в живых? Властительница империи убийств, да, но сама не даст увидеть себя мертвой. Однажды она просто исчезнет, и никто не будет знать, что случилось». «А теперь моя очередь выкладывать факты». Он разлил остатки Легортона с неприязнью к банке из-под желе и с любовью к вину. «Он свободен сейчас», — сказал Фриц, — «не снимается. За 2 года ни одного фильма «Стар», — говорят. «Да по кувырканью в постели второго такого юнца, как я, во всем мире не найдется», — возмущался он. «Теперь я взялся за пьесу Бернарда Шоу «Святая Иоанна». Бернард Шоу, 1856-1950, известный британский драматург, создатель драмы-дискуссии, лауреат Нобелевской премии по литературе 1925 года, драму «Святая Иоанна» выпустил в 1923 году. «Но как в эту невероятную пьесу подобрать актера? И вот, пока суд да дело, приступаю к роману Жюля Верна. Срок авторских прав истек у продюсера, придурка. Ветер в голове мало говорит и много ворует, так что мне нужен второразрядный писатель-фантаст. Ты обтесать этот долбанный шедевр. Говори «да». Но раньше, чем я успел открыть рот, под небесный водопад, сопровождаемый вспышкой и громом, Фриц рявкнул: «Ты принят! Ну, вот, есть еще что показать и рассказать». Я показал и рассказал. Фотографии, вырезанные из старых газет и прикрепленные скотчем к стене над постелью. Чтобы их рассмотреть, Фриц с руганью едва не распластался на полу. «С единственным глазом. Другой пострадал на дуэли». «На дуэли?» — удивился я. «Ты никогда не рассказывал». «Заткнись и прочти немецкому режиссеру Циклопу имена под снимками». Я прочитал. Фриц повторил: «Да, я ее помню». Он потянулся к фотографии. «И эту?» «Да, и эту тоже. Господи, прямо стенд, объявленный в розыск». «Ты со всеми работал или только с некоторыми?» «Кое с кем поработал. 2 схватки из 3 в мотеле «Санта-Барбара». Я не хвастаюсь. Что было, то было». «Ты никогда мне не врал, Фриц». «Врал, но ты был слишком глуп, не догадывался». «Полли, Молли, Долли» звучит, как убогий перезвон швейцарских колокольчиков. «Погоди, не может быть». «Может». «Да». Он наклонялся, поправлял монокль, напряженно щурился. «Как же я не замечал, Думкопф». «Дурак немецкий». «Но проходило время, годы. Вот это и это и та. Боже правый. Что, Фриц? Все они одна и та же актриса, одна и та же женщина. Разные волосы, прически, цвет волос, косметика, брови густые, брови тонкие, нет бровей, губы тонкие, губы пухлые, с ресницами, без ресниц, женские штучки. На прошлой неделе на Голливудском бульваре подходит ко мне женщина и спрашивает: «Узнаешь меня?» «Нет», — отвечаю, — «а она: я такая-то». Разглядываю ее нос. Нос сделан. Смотрю, рот тоже сделан. Брови новые. Плюс к тому, она сбросила 30 фунтов и превратилась в блондинку. Из чего она взяла, что я обязан ее узнать? Эти снимки. Где ты их взял? На горе Ло... Тот, дурачок, газетный библиотекарь. Забирался я как-то к нему кое-что выяснить. Без оглядки. Дышать было нечем от этих треклятых газетных штабелей. Крикнул: «Позови меня, когда очистишь помещение». Придурочный первый муж Констанции. Она за него вышла после бомбежек, когда оправлялась от испуга. Как же я умудрился снять ее в трех фильмах и не догадаться, что это она. Иисусе Христе, бесенок на черте сидит, сатаной погоняет. Может, потому, предположил я, что ты где-то в эти годы обхаживал Марлен Дитрих? Обхаживал? Это так называется? Фриц хохотнул и откачнулся от края кровати. «Сними эти чертовы фотки, если я сумею помочь, они мне понадобятся». «Такие есть еще. Китайский театр Граумана, старая аппаратная кабина. Старый этот, свихнутый?» «Я бы так не сказал». «Ну да, у него хранится недостающая часть моей Атлантики, которую я делал еще для Уфа. Я пришел посмотреть. Он попытался привязать меня к стулу и напичкать старыми сериалами с Рин-Тин-Тином». Рин-Тин-Тин, 1918-1932, пес, кинозвезда, немецкая овчарка. Щенком привезен в США из Франции капралом ВВС Ли Дунканом после Первой мировой войны и снялся в 1922-31 годах в 26 фильмах студии Warner Brothers. «Я пригрозил выпрыгнуть с балкона, только тогда смог забрать Атлантику и уйти. Так-то». Он разложил фотографии на постели и яростно воззрился на них через монокль. «Говоришь, наверху у Граумана есть другие наподобие?» «Да». «Согласен сесть в Альфу Ромео и максимум через 5 минут быть в Китайском театре. Скорость 95 миль в час». Кровь отхлынула у меня от лица. «Согласен», — сделал вывод Фриц. Фриц рванул под дождь. Когда я ввалился в машину, он уже дал полный газ.